Глава 4. Растерянная. Первый день в лагере Ваське не понравился. Администрация перепутала списки, и ребята бегали с рюкзаками из одного комплекса в другой, будто на тренировке побывали. Лагерь находится рядом с лесом. Сосны обступают лагерь, тянутся в небо, рослые, стройные. Некоторым из них удалось отвоевать себе место, настоящие спортсмены. Земля под ними усыпана хвоей, пахнет вкусно. Или это Василиса проголодалась? Через пару часов беготни и выяснения, кто где будет жить, ребята, наконец, заселились. Домики оказались симпатичные, но маленькие. Комнаты совсем игрушечные. Васька заняла кровать рядом с окном. Угадайте, кто оказался с ней рядом? Девочка из автобусной веселой компании. Зовут Катя. Катя Светковская. У нее на тумбочке вязаный бежевый заяц, букет ромашек в самодельной вазе упаковки от сока, розовая косметичка. У Васьки мастер и Маргарита, наушники, синяя косметичка с выглядывающей деревянной щеткой для волос. Не помещается. «Так вот, что ты так увлеченно читала, Булгакова», — заметила Катя. «А мы с мальчиками гадали». «А какие варианты были?» — поинтересовалась Васька. «Мальчишки решили, ты учебник изучаешь, а я думала, детектив». «Мне нравится эта книга. Правда, я не все в ней понимаю». «Тебе не кажется, что она устарела?» — спросила Катя. «Что ты, конечно, нет!» — воскликнула Василиса. «Я несколько раз перечитывала, очень нравится. У нас дома большая библиотека, бабушка еще собирала, и родители». «Везет тебе!» — вздохнула Катя. «У меня дома книг почти нет, выручает районная библиотека, и обсудить прочитанные не с кем. Ну, если только с Русичкой. Светковская, что хотел сказать автор? А откуда я знаю что? Я с ним не знакома». «А мальчишки читают?» «Гриб не особо. Если только инструкции», — Катя улыбнулась. «Знаешь, как он здорово мебель собирает? Мне стеллаж собрал. Гриб в синей бейсболке? Нет, это Марк». «Значит, его зовут Марк. Брюнет в синей бейсболке». Через пару дней Марк с Васькой столкнулись в столовой у окошка раздачи. Неудачный момент. Василиса уставшая и злая. Марк — дежурный. Они с высоченным грибом тарелки носили туда-сюда. А Ваське не хватило хлеба. Есть очень хотелось. Никакой романтики, правда? «Ты что толкаешься?» — возмутилась Василиса. «Я дежурный вообще-то. А почему хлеб не разложили?» «Гриб у нас проверка», — усмехнулся Марк. «Какая еще проверка?» — удивился высоченный гриб. «Внеплановая. Выяснилось, что мы хлеб не положили». «Хлеб, между прочим, яд для организма. Девушка, мы спасаем вам жизнь. Скажи, Марк». «Конечно», — подтвердил парень. «А кого мы спасаем?» «Нашлись спасатели», — хмыкнула Васька. «Меня Василисой зовут». Гриб присвистнул, а Марк заметил. «Сказочное имя. В теннис играешь?» «Конечно. Здесь даже собаки, наверное, играют». «Надеюсь, у тебя подача лучше?» «Надейся», — улыбнулась Васька и сама подумала. «Влипла-то Василиса. Сказочно влипла». «Можем сыграть 2 на 2 сегодня после полдника. Пойдешь?» «Знаешь площадку за крайними корпусами? Мы там сетку повесили. Чем не корт? Приходи. Там народ почти не бывает». «Может, лучше на одном из кортов встретимся?» — предложила Васька. «Ага, и будем стоять и смотреть чужую игру. На кортах всегда кто-то есть, мы проверяли, даже в тихий час». 2 на 2? — переспросила Василиса. «А кто четвертый?» «Светка, Кать Светковская». За обедом Василиса поглядывала на Марка. Они с Грибом сидели рядом и вспоминали прошлогоднее лето. «Хорошо отдохнули. Тот лагерь был у озера. Купались, загорали, в походы ходили», — сказал Марк. «Я тоже была раньше в лагере, в 6 классе», — вклинилась в разговор Светка. «А пастой вас там мазали?» — уточнил Марк. «Какой пастой?» — удивилась Светка. «Какой-какой зубной? Зачем? Чтобы весело было». «А так грустно?» — спросила Васька. «Ты не понимаешь», — заметил Гриб. «Так расскажите», — попросила Светка. «После отбоя, выждав время, мы прокрались в палатку с фонариком и тюбиком пасты». «Кому?» «К девчонкам». «Понятно. А дальше?» «Намазали лицо и руки спящих пастой и убежали. Пару раз удалось. А помнишь, Гриб, как перед отъездом девчонки нас разыграли?» «Да, сложно забыть», — подтвердил Гриб. «Только мы наклонились, паста наготове, а тут простыня поднялась и стала вопить и летать над нами. Глаза горят в темноте зеленым. Девчонки подготовились, на простыню круглые отражатели прикрепили, а саму простыню на палку от швабры». «Впечатляюще!» — хмыкнула Светка. «Вы испугались?» «Скорее удивились и дали дёру, пока девчонки еще чего-нибудь не придумали. Мы ждали, что они к нам тоже придут. Поставили ведерко с водой сверху на приоткрытую дверь. Но девчонки не появились. Зато зашел вожатый проверить, все ли в порядке. Да, его облило. Как он ругался. И Гриб с Марком захихикали. «Ну, вы даете», — заметила Святка. Пока мальчишки рассказывали, Василиса изучала Марка. Нет-нет, да и посмотрит на него. Заметила, что и он на Ваську смотрел. Ничего особенного, так, может, от природы любопытный. В тихий час Василиса искала в интернете «Марк Теннис». Конечно, ничего не нашла. Мало ли Марков в мире. Нужна фамилия. Напрямую спрашивать у Кати не хотела, неловко. Узнает позже. Интересно, как этот Марк играет? Не окажется ли Василиса хуже? И в чем идти на игру? В шортах удобнее, привычнее. А в юбке бабушка для тенниса купила. Интереснее. Шорты не задираются. Зато юбка Василисе больше идет. Шорты цвета хаки, не марки. А юбка белая, ноги в ней красивые. Нет, придется в шортах. Нельзя показывать, что это больше, чем игра. Они просто сыграют. Васька, Марк, Гриб и Святка. И тут Василиса подумала, а что, если Катьке нравится Марк? Девочку прямо в жар бросила. Она посмотрела в сторону подруги. Лежит на кровати с телефоном и что-то печатает. Наверное, Марку пишет. Васька расстроилась. Вот только парень понравился, а ему уже кто-то пишет. Васька посмотрела на Катю нехорошим взглядом Василиска, как называет его бабушка. А Катя ноль внимания, вся онлайн. Только макушка из телефона торчит. «Кать, на корт пойдешь?» «На корт?» — переспросила Катя. «А, с ребятами? Да, конечно. Мы часто вместе тренируемся. Как они играют?» Катя отложила телефон, села на кровати и внимательно посмотрела на Ваську. «Прилично. Особенно Гриб. У него такие подачи!» — мечтательно вздохнула Катя. Васька выдохнула. «Кате нравится не Марк. Не Марк». Катя снова взяла телефон и, прежде чем привычно нырнуть в него, спросила. «Ребята сказали, что нашли кого-то мне в пару. Тебя?» «Ага». Васька надела любимую футболку с енотом и шорты, собрала волосы в простой низкий хвост, сверху водрузила бейсболку, чтобы ничто не говорило о том, как важна эта игра. «Но Катю не проведешь». «Ты чего так стараешься?» — с подозрением спросила она. «Да я не стараюсь, шорты, футболка. Что может быть проще?» «Тебе Гриб нравится?» — сердито спросила Катя. «Никто мне не нравится», — обрезала Васька. «Значит, Марк», — подвела итог Катя. «А если и Марк?» «Да, пожалуйста, лишь бы не Гриб». «А вы что, с Грибом встречаетесь?» «Танцуем с третьего класса. Он тогда мелкий был, а в пятом вымахал на голову выше меня». «А что танцуете?» «Бальные, латину, разные. В теннис мы только год играем», — сказала Святка. «У вас же есть танцы». «Да, нагрузка ого-го. А с теннисом так захотелось попробовать что-то новое. Попробовали, втянулись. Ну что, идем? Ракетки не забудь. Ребята заждались, наверное». «Идем». На импровизированном корте никого не было, кроме Гриба. «А где Марк?» — спросила Катя. «Не знаю», — сердито обронил Гриб. «И зачем договариваться о тренировке, если решил не идти?» «Может, устал?» — предположила Василиса. «Устал отдыхать», — съязвила Катя. «Что делать будем?» Они побегали у сетки со Святкой и размялись. Тут пикнул телефон у Гриба, сообщение. «Марк написал только что. К нему родители приехали, забрали на речку. Вечером вернется». «А как же тренировка?» «Успеем еще, смена только началась. Вагон времени. Пошли на качели». Качели были одни, и их заняла Катя. Гриб толкал деревянную красную спинку сиденья, а Катя довольно визжала. И Василиса поняла, что тоже так хочет, чтобы Марк раскачивал, а она летела и смеялась. Эх. Васька устроилась на скамейке и достала из сумочки телефон. Интернет слабенький, но есть. Проверила соцсети. Сообщение с незнакомого аккаунта на аватарке дракон. «Привет». «Привет. А кто это?» «Не узнала? Марк. Ты где?» «В машине. Погуляем по окрестностям и вернусь к отбою. Извини, что так вышло. Я не знал, что родители заедут». «Ничего, в другой раз. Давай завтра. Также после полдника. Ок». Он нашел ее в соцсетях. Марк написал. «Значит, Васька ему нравится? Йоху!» На ужин Василиса прилетела в замечательном настроении. Бабушка называет его «Ура, товарищи!». Ничего, что Марка она сегодня уже не увидит. Зато завтра... Гриба позвал тренер, и они весь ужин что-то обсуждали. А Василиса, пользуясь случаем, расспросила Катю про Марка. Узнала немного. Отличник. Всем ребятам пример. Теннисом занимается недавно, а до этого увлекался фехтованием. Английский хорошо знает. «У него хоть один недостаток есть?» — спросила Василиса. «Может быть, поживем-увидим», — туманно ответила Святка. Утром девчонки еле встали на зарядку, не выспались. Полночи болтали, никак угомониться не могли. На пробежке тренер Василису с Катей загонял. Девчонки хотели обсудить планы на день, отстали, а он: «Не спать, бегом! Вы знали, что теннис — спорт аристократов? Живее, мои аристократы!» «Еще два круга. Какие-то неправильные мы аристократы», — подумала Василиса. «Бегаем кругами, а могли бы на речку пойти купаться». Хорошо Марк не видел, как Василиса с Катей ползут. Они с грибом вперед убежали. На завтраке мальчики рядом сели. «Сегодня без Булгакова?» — спросил Марк Василису и улыбнулся. «Что, соскучился по классику?» — съязвила Васька. «Вроде и мелочь, а обидно. Дался ему этот Булгаков. Тогда в автобусе нечего было делать, и Василиса пыталась читать. Что в этом плохого? Скучно просто сидеть. Ну вот, дожили, мысленно оправдываюсь», — подумала Васька. «Неудачно день начался». После завтрака отряд собрали на площадке перед зданием администрации. Разбили на группы. Василиса с Катей вместе оказались. Половину отряда отпустили, а половина осталась, отправили на корт. Тренер вызвал Марка и еще одного. Глебом вроде зовут. Сначала игра Марка Василисе не понравилась. Независимый такой, вроде не хвастается, а каждое движение словно говорит: «Вот как я хорошо играю, вот как я красиво двигаюсь, вот какая у меня спортивная фигура, вот какой я высокий, любуйтесь». Потом Василиса присмотрелась, и правда, хорошо играет. Движения скупые, но точные. Ловко у него получалось, надо сказать. Вот бы так научиться. Василиса смотрела на Марка, а он на нее нет, весь в игре. Не как-то, Женя молодец. Но тоже здорово, в своем стиле. Тренер позвал Василису с Катей, а ребят отпустил. Они не уходят, смотрят, комментируют. И Марк с грибом тоже. Почему бы им не прогуляться под территорией? Например, за столовой малина растет вкусная. Но нет, стоят над душой, мешают сосредоточиться. Василиса честно старалась, но... В общем, похвастаться нечем. Отвлекалась, нервничала и Святке проиграла, эх. «Не расстраивайся», — подошел к ней Марк. «Светка больше тебя занимается. Неудивительно, что в первом сете ты ей проиграла». «А в третьем тоже неудивительно», — сердито спросила Васька. «И в третьем». Василиса развернулась и пошла к спальным корпусам. Марк догнал ее и сказал: «Я раньше часто проигрывал». «Раньше это когда?» «В прошлом году. Проблема решается тренировками. Хочешь, вместе будем тренироваться?» Василиса шмыгнула носом и тихо ответила: «Хочу». И почти каждый день они старались находить хотя бы 20 минут на тренировке. «Понимаешь», — объяснял Марк, — «бьет не ракетка, бьешь ты. Ракетка должна быть как продолжение твоей руки. Одно целое с тобой». Василиса старалась, но быстро уставала. И, конечно, сердилась. Захват не тот, что нужен, слабая подача, а плечо правой руки к концу тренировки молило о пощаде. Но Марк хвалил Василису и говорил, что у нее отлично получается.